Прошел сентябрь. Перебились. В октябре начали голодать. Петю я отвезла во Владикавказ, в училище, где его поместили в общежитие. Кормили крайне мало и плохо. Местное население могло ученикам, своим родственникам, все же чем-то помогать. Здоровье он был слабенького. Все по той же причине страданий наших от большевиков. После тяжелого ревматизма и суставного, и мышечного всего тела, после невероятных страданий, когда нельзя было до него дотронуться, так мучился 9-летний мальчик, он стал медленно и долго поправляться. Но у него остался эндокардит сердца. Было это еще в Ярославле, в 17-м году. Был холодный день. Он лежал в тяжелой ангине с очень высокой температурой. Мальчиком был напуган уже и очень впечатлительный. Прибежал кто-то из прислуги сказать, что через кухню идут несколько чекистов с обыском. Мне помогала при нем сестра Милосердия. Она говорит, он в жару, перепугается. Снесите его скорее к доктору, напротив. Я завернула его в одеяло и через улицу отнесла его. Доктор этот его и лечил. Мальчик все же был сильно испуган. Доктор сказал, что его нельзя было трогать при той особой форме ангины, что у него была. Болезнь осложнилась, и он полтора месяца пролежал в этих страданиях, а затем началась пляска святого Витта. 4 месяца его всего корчило. Господь дал, он поправился, но болезнь сердца осталась, что всегда служило моим страхом за него. Это была еще главная причина, почему я не могла бежать в 17-м году за границу. Долгое время его приходилось носить на руках, а было еще 2 маленьких. И вот я ничем не могла ему помочь в питании. Ездила его навестить в конце ноября. Повезла диких груш, и одна добрая женщина дала мне для него 3 яйца. Это было такое ценное сокровище, и я представляла себе, как его бледное личико осветится улыбкой, когда я выну ему 3 крупных яйца. Я не выпускала, конечно, из рук узелочка. На станции Беслан поезда нужно было дожидаться целую ночь. Мороз был свыше 10 градусов. Страшная картина кругом. Старики, взрослые люди, дети качались на ногах, как скелеты худые, и стонали от голода. Везде трупы. Я долго не могла войти под крышу вокзала. Там было так набито, что это была одна масса стоящих плотно один к другому живых и мертвых тел. Если бы я сама не видела и не испытала, то, кажется, не поверила бы. Несмотря на всю заботу об узелке, у меня его выдернули. Это было для меня истинным горем. Как приеду я к своему дорогому мальчику с пустыми руками? Я горько плакала и, прозябши, в втиснула с вокзала. Казалось, булавки упасть некуда, а все более и более сдавливали эту массу входившие полумертвые люди. Простоять пришлось до утра. Стоявший рядом в красноармейской шинели неумышленно встал мне сапогом на кончик ноги. На все мои просьбы сдвинуть ногу он этого не мог. Много лет после этого палец болел. Он был утром совсем черный и онемелый. Как только рассвело, и скоро должен был подойти поезд, стали из вокзала всех выгонять. Дрожь пробирает при воспоминании. Тех, кто сам ходил или еще мог двигаться, просто выталкивали, а мертвых, умерших стоя, брали за голову и за ноги, бросали на большие телеги и сбрасывали за станцией в яму. Я сама видела, как некоторые еще двигались. Если кто-нибудь обращал на это внимание увозивших, они цинично заявляли: «Все равно помрут». Подошел поезд. Я только что села, как вбегают двое, по виду жулики, спекулянты, которых тогда было без счета, и бросили мне под ноги мешок. Мешок с чем-то мокрым. Я отодвинулась. Это видела женщина, сидевшая напротив. Мешок лежит, никто не идет. А уже подъезжаем к Владикавказу. Когда приехали, то я дождалась, пока все вышли, и никого больше нет. А мешок тут. Попробовала поднять — спут будет. Пахнет селедками. Ни кондуктора, никого. Подняла и вынесла из вагона. Думаю, надо отдать милиции. Выхожу. Женщина меня дожидается. Спрашивает: «Вы куда с мешком?» Я говорю: «Да хочу в милицию железнодорожную отнести». А она говорит: «Это чтоб вас посадили? Ведь ясно, что на станции Беслан был обыск, и ловили воров, спекулянтов. Эти двое, что бросили мешок, конечно, должны были скрыться, вот и все дело». Она взвалила себе на плечо мешок и говорит: «Идемте скорей». Пошла вперед. Я за ней, в большом смущении, не зная, что она хочет делать и кто она. Пройдя две улицы, она вошла под ворота какого-то дома, переложила в свой мешок половину селедок и говорит: «А это берите и не бойтесь, да скорее, пока никто не видел». В таком положении в жизни я никогда не была. Чужое, может, краденое, а я возьму. А другой голос шепчет: «Петя голодный, это тебе вместо украденного мешочка послано. И хозяин все равно не найдется». Взяла и принесла Пете. Хоть без хлеба, а все же еда. А он еще как рад был им. Потом, конечно, каялась, но воровством моего поступка священник не признал.